заплакали все враз. Чтобы скрыть это, они сдвинули головы, словно шепчутся, и прижались друг к другу замурзанными грязными лицами. «Ну, теперь вы», — говорит мне судья Маруся Солдатова, и широко во весь рот улыбается мне. И по этой улыбке я понимаю, что дело наше почти выиграно. «Напрасно, товарищи, судите вы этих девушек», — говорю я. «Меня надо судить, больше никого. Ведь это я им сказала, что администрация обязана помогать им в учебе и только в самых крайних, экстренных случаях может отрывать их от занятий ликбеза. Я сказала им это, меня судите. А кто мне сказал? Советская власть сказала. Декрет о ликвидации безграмотности сказал. Ну что ж, давайте судить советскую власть за то, что она хочет уничтожить безграмотность». Маруся Солдатова смотрит на меня веселыми, смеющимися глазами. «Конечно, — кончаю я, — отказ от работы — это плохо. Но ведь приказ был незаконный, это меняет дело. А самое главное, ну, посадите вы их в тюрьму за несознательность. Будут они вязать швабры в чесменской богадельне, да так несознательными и останутся. А вы оставьте их в школе у такой учительницы, как Елена Платоновна Репина. Они вырастут, поймут, станут вполне сознательными людьми». Судоговорение закончено. Слово теперь за судом. Суд даже не удаляется для совещания. Картина ясна. Судья и заседатели чуть-чуть пошептались и объявляют свой приговор. Марфу Шаповалову, Веру Глебко, Александру Чернову оправдать и освободить. Мы бросаемся к девушкам, целуем их чумазые лица. Они плачут в голос. Шура Чернова, заливая слезами, без конца повторяет: «Миленькие мои, серебряные, вы нас от каторги спасли!» А милиционер так восторженно хлопает Евгению Сауловну по плечу, а ведь оправдали, что та даже опускается на стул. В общем, все довольны. Публика в судебном зале провожает нас сочувственными взглядами. Когда мы выходим из зала, я оглядываюсь на судейский стол. Маруся Солдатова приветливо кивает мне головой. Шеренгой, взявшись под руки, идем мы по нашей малолюдной Таврической улице. В центре шеренги бодро шагает наша Елена Платоновна Репина. По обе руки ее мы с Евгенией Сауловной и нашей оправданной судом подсудимой санитарки. Шмарова мы тоже взяли в свою шеренгу. Защитник он, конечно, никудышний, но он так искренне радуется оправданию девушек, что мы ему все прощаем. Невозможно описать, какие мы в этот час счастливы. Мы шагаем и верим, что все будет очень хорошо, замечательно. А ветер с Невы, ветер с моря, крепкий, вкусный, дует прямо в лицо.